Часть вторая. Вот вкратце это дикое, но, признаться, интригующее предложение. А почему бы и нет? Получить такую почти волшебную возможность раздваиваться. Иметь, если не вдвое больше времени, чем у всех людей, то во всяком случае на треть. Это исключительный, чудесный, невероятный случай. Ты думаешь, я должен согласиться? Да, но лишь при одном условии. Если сходство между тобой и Раулем Бежаном совершенно. Сумеет ли Бежан точно подражать тебе? Я, конечно, буду руководить им, исправлять ошибки и указывать на детали, которых ты и сам не знаешь. В течение нескольких недель, что остаются до его дебюта и моего отъезда, я его, если можно так выразиться, подготовлю, но... Мне кажется, это умный и серьезный человек. И если подумать хорошенько, ему есть из-за чего стараться. Представь себе только ту жизнь, которую он вел в провинции, и ту, которую ему придется вести здесь. Если бы 3 недели тому назад Клоду Меркеру сказали, что он будет заниматься осуществлением фантастического проекта, созданием собственного двойника из провинциального чиновника, он не удостоил бы рассказчика даже холодной усмешкой. И вот теперь он, обладатель сразу 2 министерских портфелей, персона, без вердикта которой не принималось ни одно важное государственное решение, битый час сидел в 3-комнатной квартирке на острове Сан-Луи, которую нанял для этого самого провинциального чиновника и с помощью своего друга доктора Вотье учил его быть своим отражением. Неплохо, неплохо. Господин Бежан, вы делаете поразительные успехи. 5-я репетиция, а вы уже почти одно лицо с Меркером. Только постарайтесь быть более резким в движениях. Меркер всегда резок. Он мало жестикулирует, обратите на это внимание. И еще, у вас есть склонность к жестам гораздо больше, чем у него. У Меркера жест порывистый и четкий. И голос у вас более мягкий, более музыкальный, чем у него. Хорошо. Меркер взял папиросу и закурил. Бежан сделал тоже. Прекрасно. Ваши движения совершенно тождественны. Теперь садитесь оба передо мной и будем разговаривать втроем. Я вам бесконечно благодарен, господин доктор. Единственное мое желание — это быть достойным той чести, которую оказывает мне месье Меркер, соглашаясь на мое скромное сотрудничество. Поговорим немного о банкете. Я все знаю наизусть. И список приглашенных, и тех, кому я должен сказать несколько слов. Сейчас учу речь. На следующей нашей репетиции я уже сумею произнести ее. А если с вами заговорят о вопросах, выходящих за указанные мною рамки? Я использую ваше коронное. Мы об этом еще поговорим. Слышите, Меркер, эту четкую интонацию, обрывающую и сажающую на место всяких просителей и нахалов. Мы еще об этом поговорим. Браво, Бежан. Вас будет, наверное, осаждать некто Буфремон. Толстый, бритый, малый, с черными усами и блестящей лысиной. У него мания напоминать о 1000 мелочей из детства. Но у меня в голове столько вопросов, требующих немедленного разрешения, что из памяти улетучились все мелкие детали прошлого. Я бы не мог даже вспомнить, как звали наших преподавателей. Этот дурак, я говорю о Буфремоне, непрерывно будет говорить вам «ты», будет намекать на одно обещание. И вы скажете, что надо подождать. Речь идет об ордене, которого он жаждет, но которого никогда не получит. Я понял вас. В феврале будет парадный спектакль в Большой опере по случаю приезда японского императора. Вы будете меня там замещать, Бежан. На этом мы, пожалуй, и остановимся. Господин Бежан, я должен сделать вам серьезное замечание. Вы остроумны, и вы это выказываете. Вы легко можете поддаться желанию блистать в обществе. Тщательно избегайте этого. Дорогой мой, неужели у меня так мало остроумия? Я не говорю, что у тебя нет остроумия. Но у тебя нет остроумия такого рода. Ты говоришь то, что хочешь сказать. Всегда ясно. А когда нужно, то и красноречиво. У тебя есть сила, горечь, ирония, но ты совсем не то, что называется блестящий собеседник. Ты сам 1000 раз говорил, что, по-твоему, блестящий собеседник худший из болтунов. И, пожалуйста, вы оба, не обижайтесь на меня. Ну, нам пора. До встречи, господин Бежан. Покинув квартиру на острове Сен-Луи, друзья долго шли вдоль по набережной. Ну, что? Будь спокоен. Дело пойдет. И ты не веришь больше в возможность какой-нибудь оплошности, которая все выдаст? Не веришь в предательство? Оплошность? Он на это не способен. Он слишком хитер. Он не способен и на предательство. Вчера вечером Бежан передал мне бумагу. Письменное признание в том, что обокрал меня. Таким образом, у вас не будет никакого сомнения в моей искренности, сказал он. Этим ложным признанием я отдаюсь в ваши руки. А что сделал ты? Я сжег бумагу, но теперь доверяю ему. Он искренен. Да, все, что он говорил мне про себя, целиком подтвердилось полученными из тайной полиции сведениями. За все время, пока продолжалось это необычное соглашение, никто из соприкасавшихся с мсье Клодом Меркером не заметил, что он не всегда один и тот же человек. Было только отмечено, что работоспособность этого государственного деятеля стала еще более поразительной, появилось несколько лестных отзывов в газетах, да одна или две карикатуры, изображавших Клода Меркера в виде Атланта, поддерживающего политический мир. Никто из членов правительства, никто из его светских или деловых знакомых, ближайших сотрудников по министерству не заметил, что самый видный политический деятель имел двойника. Часы одиночества и свободы, которых он добился таким способом, были для Меркера, до сей поры раба своей общественной жизни, очень дороги. В очках и с подкрашенными усами теперь он заходил свободно в какое-нибудь кафе на бульваре Сен-Мишель, где было светло, весело, шумно, в то время как Бежан присутствовал где-нибудь на официальном приеме в его облике вместо него. Однажды вечером в кафе Меркер услышал, как за соседним столиком посетители говорили по поводу его речи в парламенте, которую он произнес за день до этого. Меркер замечательный человек. Он знает, куда идет. Это единственный настоящий государственный деятель. А я не уверен. Он слишком быстро сделал карьеру. Я не доверяю ему. Все восхищаются его работоспособностью, но он не живет. У него нет достаточного опыта, чтобы управлять людьми. Надо жить. Этот короткий диспут заставил Меркера поглубже заглянуть в себя. Результаты этого исследования весьма озадачили его друга, доктора Ватье. Понимаешь, мой милый доктор, я никогда не жил. С 20 лет я был всецело поглощен работой, карьерой. У меня даже не было времени любить. У меня нет ни жестких, ни нежных воспоминаний прошлого. Я прожил уже более половины жизни. Через 10 мне 50. А Жильберта Герлис? Но теперь Бежан заменяет меня на официальных вечерах. А где я могу увидеть еще дочь сенатора и вдову дипломата? Только там. Роль первого любовника не слишком-то идет к тебе. А я и сам ни за что бы не решился играть ее с женщиной, не раз утверждавшей, что она никогда не выйдет замуж, и проявляющей ко мне интерес не более, чем ко всякому человеку, как бы стар или уродлив он ни был. Я никогда не осмелюсь заговорить с ней на эту тему. Ты нет, но Бежан другое дело. Ему это удастся, будь спокоен. Ты хочешь подразнить меня? Напрасно. Я счастлив наконец-то. Я живу новой жизнью и ни за что не променяю ее на удовольствие быть отвергнутым Жильбертой Герлис. Действительно, и для него, как и для Бежана, начиналась новая жизнь. И ни один из них, ни Меркер с его громадным умом, ни Бежан с необыкновенной гибкостью своей натуры, ни доктор Ватье со своей проницательностью не могли усмотреть опасности, которая ждала их. Доктор Ватье уехал из Парижа в конце декабря, вполне успокоенный насчет сотрудничества Меркера и Бежана. Меркер, Клод Меркер. Необычайное дело. Бросил все свои сверхважные дела и лично приехал, вместо того, чтобы просто прислать пожертвования. И обратите внимание, если бы не его обычная суровость и равнодушие, в него легко можно было бы влюбиться. Не скажите. Последнее время он уже не прежний Клод Меркер. Понаблюдайте, каким он стал любезным, предупредительным. Благодарю вас, Клод. Я почти не надеялась. О, Жильберт, я бы все бросил для того, чтобы прийти сюда. Вы купите что-нибудь? Если разрешите, да. Я выберу. Что вы делаете на Пасху? Вы уезжаете из Парижа? Да, меня приглашают в разные места, но я еще не решила. Зовут в Турень, Фонтенбло, еще кое-куда, но я пока не знаю. А, вы еще не решили. Очень жалко. Я на второй день Пасхи должен ехать в Оксер на открытие памятника. По возвращении воспользуюсь тем, что из-за роспуска палат у меня будет свободное время, и я поеду на несколько дней в деревню. Я становлюсь смешным от того, что никогда не пользуюсь каникулами. Говорят, Меркер похож на прилежного ученика. И так как я, наверное, выберу Фонтенбло, то, может быть, мне и повезет. Мое пребывание там совпадет с вашим. Как я опоздала. Поцелуй меня, Жильберточка. Господин министр, наша знаменитость. Как я счастлива вас видеть. Ваша последняя речь. Что за чудо? Я была в местах для публики и едва сдержалась, чтобы не аплодировать. Бедный Фрапель, вы его совсем огорошили. Жильберта, дорогая моя, скажите, это решено? Вы едете с нами в Турень? Мы рассчитываем на вас. Дорогая моя, я в отчаянии. Это невозможно. Вы знаете, моя кузина раньше приглашала меня в Фонтенбло. Она так настаивала, что я ей окончательно обещала. Вот только вчера. Я только что говорила об этом господину Клоду Меркеру. Я должна ехать послезавтра. Экипаж ждал у подъезда. Рауль Бежан отослал его. Он перешел мост и левым берегом по набережной Сен-Бернар, добрался до острова Сен-Луи, где и находилась тайная квартира, снятая для него Клодом Меркером 4 месяца тому назад. Наступали сумерки. Я совсем забыл, дорогой мой Бежан. Должен сделать вам небольшое замечание. В сегодняшних утренних газетах опять говорят о моем остроумии. Оказывается, я был очень остроумен на приеме 3-го дня в городской думе. Не забудьте, что у меня совсем нет репутации светского человека. А что это за благотворительный базар, о котором вы не рассказали мне? Я только что оттуда. Вас очень благодарила госпожа Делагерс. Она сказала, что ее муж, председатель совета, сегодня уже не так страдает от астмы. Госпожа Вона просит вашей протекции для своего юного племянника. Вы купили у нее за 100 франков вот эту гравюру. Но ведь она ужасна. А у госпожи Герлис вы купили вот этот портсигар. Изменился ли голос Бежана, когда он говорил о госпоже Герлис, или Меркер, услышав ее имя, очень взволновался? Только между ними пробежало какое-то мгновенное, неопределимое, неуловимое ощущение, но оно с быстротой молнии осветило их взаимную враждебность. Вот, кажется, и все. Ах, забыл. По данному мне указанию, вы заявили разным лицам, что уедете на несколько дней в окрестности Фонтенбло. Когда же ехать? Ну, это, пожалуй, не совсем осторожно. Может случиться какая-нибудь неожиданность, или, если это невероятно, но все-таки, если вы вдруг там заболеете... Ну что, у меня прекрасное здоровье, и всегда хватит сил вернуться сюда и стать Бежаном. Точно так же я поступлю, если случится что-нибудь неожиданное. Мне будет это нисколько не труднее сделать в Фонтенбло, чем в Париже. Признаюсь вам, что провести несколько дней на лоне природы меня самого очень соблазняет. Сам не знаю почему. Если бы не работа... Меркер встал, вышел в соседнюю комнату, в несколько минут переоделся и стер краску с усов. Бежан в это время принял тот облик, с которым только что расстался Меркер. До субботы. Меркер быстро вышел. Какое-то глухое раздражение взволновало его. Значит, так просто быть Меркером, если какой-то провинциальный, ничтожный чиновник мог так легко заменять его. Однако заседание и запрос в парламенте скоро остались в прошлом. Наступили пасхальные каникулы, и вот уже целую неделю тот самый провинциальный чиновник прибывает в Фонтенбло в роли Клода Меркера. Он видит Жильберто Герлис каждый день, и часто по 2 раза в день, потому что кроме их встреч у кузины Жильберты, госпожи де Мази, с восторгом принимавшей этого великого человека, он часто встречал Жильберту и случайно. Эти случаи были так приятны и так часто повторялись, что, вероятно, тут помогал кто-то из них обоих. А может быть, помогали и оба. Останемся в саду, хотите? Это был громадный запущенный сад. Перед домом, среди цветочных кустов, был пруд, в котором плавали лебеди. Вы знаете, зачем я попросил вас прийти на это свидание? Ведь знаете, да? Вы смущаете меня. Боже мой, я сам бросаю себя в пропасть страданий, унижений, разочарований. Это безумие. Сейчас она искренне любит. Но что будет, когда она узнает, кто я на самом деле? Вы хотели поговорить? Я очень смущен. А я не привык смущаться. Простите меня, я не нахожу слов, которые хотел сказать вам. При вас я совершенно не узнаю себя. Скажите, вы знаете, что я хочу вам сказать. Если вам неприятно, запретите мне говорить. Ради вас, ради меня. Говорите. Я люблю вас, Жильберт. Люблю вас так, что без вас жизнь не может иметь никакого смысла. Я вас люблю. Я тоже люблю вас. Значит, вы согласны разделить со мной? Да. Я прежде не знала вас. Теперь знаю и люблю. Я полюбил вас с первого взгляда. И так долго ждали, чтобы сказать мне. Долго. Но... Прошло, по крайней мере, 5-6 лет с тех пор, как мы с вами встретились в первый раз. 5-6 лет? Да. Ах, да, да, 5 или 6 лет. Но в сущности, мы не знали друг друга. Да, правда. Я никогда не подозревала, что у вас может быть... Что вам не может быть? Вот вы такой, какой вы явились мне, и которого другие не знают. Новый Клод Меркер. Более человечный, более живой, способный любить и заставить полюбить себя. Я думала, что во всем мире вас могут интересовать только ваши занятия. Бросьте, ведь вы любите меня не за них, правда? Забудьте, что я Клод Меркер. Разве вы любите меня не за меня самого? Но ваше дело — это вы. Я же не могу забыть, кто вы. Ведь я женщина. А если бы я был совершенно неизвестным, ничем не замечательным человеком, без всякой власти, без громкого имени, вы бы не полюбили меня? Ну, тогда бы это были не вы. Какой странный вопрос. Он снова стал говорить Жильберте, что любит ее. Она слушала с восхищением и вся трепетала. Он смотрел на чувственную линию полуоткрытых губ, на белые зубы. Он горячо обнял ее и склонился к ее полуоткрытому рту, когда после этого поцелуя и после того, как был установлен день свадьбы, Бежан оставил Жильберту, то понял со всей ясностью весь ужас положения. Он содрогнулся от стыда, от ужаса, от злобы. Он любил Жильберту, и она любила его. Но кого она будет любить, когда узнает? Рауль Бежан понял, какую невыразимую ненависть питает он к Клоду Меркеру.